Или ты предполагала, что она заманит меня сюда, завершишь дело ты? Так что не вам, капитан Робинсон, жаловаться на обращение. Нельзя сказать, что она находится непосредственно в моих руках. Теперь ты начинаешь юлить, — я покачал головой. Как бы там ни было, я уже говорил, что судьба Лесси Роквилл тревожит меня в последнюю очередь, и только в силу сентиментальности моего характера. Я заговорил о ней лишь за тем, чтобы окончательно прояснить ситуацию. Нам обоим прекрасно известно, что Лесси и ее брат не имеют никакого отношения к этому делу. Нам известно, что эти ребята попросту стали частью отдельного кровожадного замысла, который ты с помощью некоторых заинтересованных лиц разработала, после того, как увидела меня здесь, в КИС, и решила, что настала пора поквитаться. С остальными исчезновениями твой план связывает лишь то, что на мысль тебя в определенной степени навела пропажа Фипса. Поэтому оставим пока в стране мисс Лесси Роквилл. Нам предстоит сосредоточиться на двух или трех Фипсах, одном Маркусе и одном Лавалле. Что скажешь? Харриет Робинсон быстро покачала головой. — Ты уже сам ответил на свой вопрос, дорогой, — сказала она. — Ты признал, что история с Роквиллами — единственная, в чем замешана моя скромная персона? — Да, конечно, я в свое время читал об исчезновении Фипса, и, возможно, это действительно подсказало мне кое-какие идеи. Но что касается сэра Джеймса и барона Генри, вернее, Онри, то я впервые слышу эти имена. — Об этом молчали, — пояснил я, — пока поисково-спасательные группы безуспешно прочесывали океан. «Если это не удалось им, то каким образом могу я?» Я подался вперед. «У них не было твоих связей», — хрипло промолвил я. «И ими не двигало то, что движет тобой». «Движет мной, о чем ты?» «О желании остаться в живых, моя радость», — сказал я. «Ты рассчитываешь с помощью шантажа заставить меня помогать тебе? Превосходно!» — Дама, наконец, начинает понимать, чего от нее хотят. — Насмешливо, — проговорил я. — Совершенно верно, капитан Робинсон. Я вас шантажирую. Мне поручили грязную работенку, которую, к тому же, приходится начинать из тупика, и я предлагаю тебе помочь мне отыскать выход или отправиться в тюрьму. Я выражаюсь достаточно ясно. — Но каким образом? Тут я утратил терпение. Проклятие! «Хватит разыгрывать беспомощную женщину. Ты имеешь дело с Маттом, милая, с тем самым парнем, которого пыталась убить уже во второй раз. Я знаю, что ты столь же беспомощна, как кобра, к тому же очень умная кобра. Заставь поработать старые инстинкты. Если тебе это не удастся, пойдешь ко дну, заруби это себе на носу». Поэтому защити тех парней, с которыми ты связалась, когда в твоей голове зародился гениальный план моего устранения. Если они не располагают нужными мне сведениями, то, без сомнения, они смогут их раздобыть. Они знают, у кого спросить и как получить ответ. По крайней мере, они способны узнать достаточно, чтобы мы смогли домыслить остальное. Я и ты с твоими профессиональными знаниями. Профессиональными знаниями? Глаза ее превратились в щелки. Какими профессиональными знаниями? Я покачал головой. Ведь ты разбираешься в море и судах, не так ли? Дело происходит в океане, но, похоже, никто не рассматривал его с точки зрения мореходства. К исчезновениям относятся так, будто люди пропадают в центре Нью-Йорка, а не посреди Атлантического океана. На лице у нее отразилось облегчение. «Ну что ж, если ты считаешь, что небольшой опыт мореплавания сможет помочь, я охотно. К тому же, — прервал я ее, — ты обладаешь и другими сугубо профессиональными знаниями, которые помогут нам в высшей степени. Тебе известен единственный в здешних местах уголок, где могут находиться эти люди, если они еще живы. Тот самый уголок, в котором ты планировала укрыться, если здесь станет слишком горячо». И вновь последовала продолжительная пауза. Харриет еще раз быстро тряхнула головой и произнесла спокойно и уверенно. «Не понимаю, о чем ты». Я видел катер, малышка,